Навет бесовский. Если это будет навет дьявола, который будет искушать напоминанием греха, искренне кающийся тут же его отгонит, и у него не будет никакой надобности даже священнику об этом сказать на исповеди, потому что это будет навет. Это будет стрела, летевшая, залетевшая и прилетевшая обратно, потому что он его отогнал. Убирайся вон, лети дальше. А если он как-то задержал ее на скрижалях сердца, то значит, он еще не раскаялся. Тебе казалось, что ты раскаялась во грехе, но ты ему имеешь симпатию, сочувствие. Ты его задержишь и примешь хотя бы на одну секунду. А если ты, грех, навязанный дьяволом, сердцем ненавидела, то ты сочувствие этого, этой стрелы бесовской, не заметишь». Надежда. Напоминаю тебе, покаянность и назойливость в покаянии, при каменном решении и записи укоризн совести, возвращают надежду на неотверженность и услышание, при полном презрении помыслов суеты и человеческих желаний. А свою жизнь и спасение необходимо наладить, бросить бесстрашную жизнь. Напасти. Когда бывают искушения или напасти от бесов или злых людей, учись читать покаянно от всего ума и сердца молитву Иисусову. Она – щит, сила, утешение и просветление ума. Насилие дьявола. Насилие дьявола бывает на самую любимейшую слабость. Не молиться, держать в унынии, опять и опять отнять смысл и радость жизни, опять держать в гнете, никчемности и пустоте, насильно обманывая. Настойчивость. Настойчивость есть проявление гордыни, а непослушание и нескромность тем более. Когда будет молитва, тогда и мерка всему будет совсем другая. Начало исповеди. С чего каждый начать? С любимого, постоянного, повторяющегося греха, то есть, у кого язык осуждает и злословит, у кого лень, его богиня, у кого слава и честь, якония, у кого злое на мыслях, языком, кипение зла в себе, раздражительностью, нетерпеливостью, нежеланием быть снисходительным к человеку, а кто болен и бесстрашен к Богу и к своей собственной участи. Недовольство. Недовольство судьбой, тем, как складываются наши дела, тяготимся болезнями, ропщим, в скорбях и так далее. Все это ропот на Бога, оскорбление Его, недоверие к Его мудрости и управлению нашей жизнью, непонимание Его неизменной благости. Поэтому, вставая на молитву, душа должна быть настроена так, чтобы от всего сердца говорить: «Да будет воля Твоя! Слава Богу за все!» недоумение. Недоумения всякие, самые малые, отсекаются и разрешаются записыванием и пересказыванием, так как только восьмая часть из них бывает правдой. Обычно это клевета, плод сплетен, недомыслий, осуждений злых и коварных, увлекающихся от мира сего, загаженных, грубо говоря, и гордо от своего гордого «я», решающих дерзко, что смиренное сердце даже не умеет. Немирность. Немирность есть измена Богу, падение в грехи, отчуждение от Бога. Немощь. Немощь человеческая – это может быть немощь волевая, немощь психическая и немощь нервной системы. Надо различать между духовными и душевными свойствами. Немощь волевая, когда человек не научился владеть выражением лица, глаз. А добродетель очищает. Она обновляет черты лица и глаза. Клякса, тень, отпечаток греха остается на сердце и на лице. А тем более пороки, то есть хронический грех. Порок остается непременно на лице и глазах. И по выражению глаз и лица, благочестивые люди и одухотворенные, они читают человека, каким он грехом болен, какими страстями он заражен, какой грех в нем властвует, какие страсти и какая страсть властвуют над человеком. Блудник, у него свои выражения, какой блудник, естественный или противоестественный, жадность, скупость, жестокость, тщеславность, все на лице. Ненависть к себе. Ненавидеть себя – первая заповедь монаха, если он хочет быть живым рабом Христа. Неосуждение. Признак делания духовного – молчание с неосуждением, скупость на язык. От этого и боязнь осудить, боязнь злословить и боязнь о себе что-нибудь плохое или хорошее сказать, если непременно будет основой, платформой молитва Иисусова. Основа всему ведь молитва. Но молитва без молчания уст, без неосуждения и без нерассказывания о себе. Это будет пустое времяпрепровождение, потеря времени. От молчания будет и любовь к людям, будет и любовь к Богу, и будет непременно ревность о Господе. Непостоянство. Непостоянство, потому что грех вообще еще не омерзел, не возненавидело греха, что надо выпрашивать покаяние как дар Божий, который приходит и придет при выпрашивании смирения сердца, духа сокрушенно и страха его. Неправославие. Если христианство не будет от духа, оно будет католическое, чувственное. Оно не имеет никакого утешения и не даст утешения никакого, и доводит только до отчаяния, от печали до отчаяния. Это западное, католическое. А протестанты вообще не верят в воскресение Христово. У них нет логики в восприятии заповедей блаженств. Обычно немцы спрашивают, как вы заповеди блаженств жуете? Это же суть христианства. Нет, если мне выгодно, христианство пошлет мне удачи, тогда я христианин. А если удачи в моей жизни не будет, здоровья, то зачем мне христианство? Это ответ протестанта. Значит, там жизни духа вообще нет. Непрестанная молитва. Непрестанная молитва дается годами и битвой над деланием, при выслушивании страстности сердца, привычек страстного сердца, гнилых привычек, глупых привязанностей, я. Непрестанная молитва есть не только Иисусова и Божией Матери, чередуемая псалтирью, но и чтение Священного Писания, и чтение духовных книг, и богомыслие. Нерадивое житие. Говорят, нерадивое житие, то есть не только что не молится и не следит за собой и не кается, и любит спать, любит много есть, увлекается блудными мыслями, блудными желаниями, это обязательно одно с другим связано. Ну и, конечно, если много говорит, шутит, смеется, занимается пустыми делами, тратит время зря, ненужные вещи читает, музыку слушает, тратит время на уборку, на прихорашивание себя. Это все нерадивое житие. Нерадивость. Нерадивость – это нерадение о своем вечном спасении, прохождении мытарств, о дне разлучения с телом. Нерадение – это небрежное отношение к Богу Вездесущему, Всевидящему и Всеведящему. Нерадение к Божией Матери, которая может пройти и отвернуться, и сказать «Не знаю его, жил нерадиво, я его не знаю». Ужасный приговор. Нерадивый человек думает, как бы поспать, отдохнуть, понежиться, повкуснее поесть, выпить вкусного чаю и ни о чем не думать. И он очень боится этих разговоров о смерти, о вечности. Даже говорит, пожалуйста, не говорите мне, не говорите, мне страшно делается, мне это даже совершенно не нужно. От страха, что это истина. Вот почему, не крестившийся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, он не воскреснет. Он уже осужден. В день разлучения с телом он уже получил на вечную вечность место. Только мы воскреснем, чтобы молитвами Церкви после нашего разлучения с телом мы получили лучшую жизнь. Молитвами Церкви и милостыней на земле, чтобы получить в вечной вечности лучшее место, лучшую участь. Как люди легкомысленно живут и довольствуются одним только человеческим, земным. Немирность. Надо искать причину немирности, то есть тут же заняться самоосуждением, оправдыванием кого-то, через кого пришла немирность, примириться с ним и осудить себя. Осудить себя молитвенно пред Богом, тогда мирность налаживается. нехристианское сердце. Нехристианское сердце – то, которое не хочет и не может простить, извинить. Не может и не хочет. Поэтому это сердце, оно во вражде с Богом. Оно не может читать молитву Господню, не имеет права читать «Достойный есть яко воистину» и не имеет надежды на вечное спасение, если оно не оправдает, не извинит и как-то не сможет молиться о том человеке, о людях, которых оно не выносит, не прощает. Мы исповедуем, что разбойник и блудник и мытарь спасся. Да? Но фарисей, который только внешне соблюдал форму веры, лишился спасения. Он хвалился и не мог простить. Нечаянный грех. На всякий грех нечаянный надо смотреть очень осторожно, анализируя и доискиваясь искренне. На самом деле этот грех нечаянный или он все-таки не нечаянный? Потому что сердце этот грех любит, с удовольствием его повторила, воспользовавшись удобным случаем. А мы, по своему лукавству, по своей гордости, мы опять сваливаем этот случай на нечаянность. Якобы что грех повторился нечаянно, неожиданно. Да нет. Апостол Павел ясно говорит: «От сердца исходит вся злая», и перечисляет: «Прелюбодеяние, злодеяние, воровство, измены, предательство, ложь. Все исходит от сердца. Также исходит и доброе: смирение, кротость, чистота, милосердие, милостыня. Это все действие сердца». Нищета духа. Вопрос: «Батюшка, а в чем заключается нищета духа?» В смирении. Не только сознание нужно, что ты грешник, нет. Что ты беспомощный без силы Божией, без помощи Божией, и что ты излучаешь из себя только грех. И когда это в тебе усядется, ты начинаешь понимать, что такое закон кротости. Тогда ты поймешь закон кротости на деле, не будешь возражать, будешь покорная всегда. Будешь чувствовать себя последней из последних, глупой из самых глупых, грешной из самых грешных. И это усвоение ты будешь чувствовать сердцем и разумом своим, хотя бы ты была доктором наук. Ночная молитва. Святые отцы нам открыли, что именно ночная молитва Богу угодна. Почему советуется спать до без четверти 12? Без четверти 12 непременно будильник, холодной водой умыться и начинать правила. Вопрос. Когда вечером перед ночной молитвой ложишься спать, тоже молиться надо? Нет, только прилечь можно, не укладывая себя в постель. Вопрос. И сколько эта ночная молитва может продолжаться, пока душу не насытишь? Очень полезно не обрывать потребность богопредстояния, хотя бы она и строилась до 6 часов утра. Вопрос. А как быть днем, если себя слабо чувствуешь после ночных молитв? Надо подкрепиться кофе и лекарствами. Вопрос. А некоторые слишком не берегут свое тело. Это смертный грех – требовать от Господа Бога чуда и посягать на дар Божий – здоровье. Здоровье – дар Божий. И смеяться над даром Божиим никто не позволит. Это смертный грех.